Глава 3. Ресторан паназиатской кухни работал круглосуточно. Но в час ночи в нем, кроме нас с Дарианом, никого больше не было. Что неудивительно, мало кто заседает в ресторанах до утра в ночь с воскресенья на понедельник. Выбрав отдаленный столик за ширмой, мы сделали заказ. Вернее, заказ сделал Дариан, так как я решила довериться его вкусу, неожиданно поддавшись усталости и нежеланию что-либо выбирать. Когда я уже доедала десерт, а Дариан допивал свой чай, я вдруг поняла, что не уделила должного внимания его проблеме, в то время как он, несмотря на свою головную боль, всецело сосредоточился на моей. Кажется, мне даже стало немного стыдно от своего невежества, но я не хотела зацикливаться на своих косвенных эмоциях и сразу же перешла к действиям. «Прости», — неплохо начала я. «Я совсем забыла об Ирме. Что-нибудь прояснилось?» Кристофер отвез ее к психотерапевту, который не выявил никаких отклонений. Поджал губы Дариан. «Ты переживаешь?» — попыталась словить взгляд собеседника я. «Главное, чтобы ее драмомания не вернулась». «Это драмомания. Она ведь неспроста?» Я прищурилась, слегка склонив голову на бок. «У нее ведь есть причина?» Дариан, помедлив несколько секунд, все таки решил мне ответить. «Когда Ирме было 5 лет, наш опекун, Аарон Макмахон, оставил ее под присмотром своей любовницы. Я тогда отдыхал в летнем лагере. Аарон был хорошим человеком. Но с женщинами ему не везло с тех пор, как его первая жена, с которой он прожил 17 лет в браке, умерла, не оставив ему детей. Наверное, он и любил-то нас с Ирмой так сильно, потому что не имел собственных отпрысков». Дариан тяжело выдохнул и продолжил. Любовница, с которой Аарон оставил Ирму всего на 1 час, выкрала ее. Просто посреди белого дня взяла и похитила ребенка. Их розыск продолжался ровно неделю, после чего их обнаружили в номере зачуханного придорожного отеля Вульвергемпната. Женщина, укравшая Ирму, лежала на полу с простреленной головой. Это не было самоубийством. Ее кто-то застрелил. Ирма же была заперта в ванной. По всей видимости, ненадолго, так как не успела проголодаться. Она была слишком мала, чтобы понимать, что происходит. И сколько бы мы ее ни расспрашивали, она ни о чем не могла нам толком рассказать. Видела ли она убийство, мы так и не узнали. Как и о том, что именно с ней происходило всю ту неделю. Как позже выяснилось, женщина украла ее с целью получить выкуп. При помощи вырученных денег она хотела откупиться от одного из 4 своих бывших мужей, который, не простив ей измены и большого проигрыша в казино, угрожал ее убить. В итоге он ее и пристрелил, так и не узнав о том, что его бывшая перед этим успела украсть наследницу миллионов. И вроде бы истории конец, но именно с тех пор Ирма стала неожиданно пропадать. Сначала она бродила поблизости с домом, потом мы стали находить ее в окрестностях, а позже и вовсе перестали владеть ситуацией. Ее совершенно внезапное исцеление психолог связал с ее вступлением в пубертатный период. Но вчера она снова ушла из дома, и, откровенно говоря, я не знаю, что об этом думать. «Оу, Дариан...» Тяжело выдохнула я, проведя прохладными пальцами по своему ровному лбу. «Что-то случилось?» — мгновенно уловил мою интонацию собеседник. «Как же так совпало?» Я не договорила. «Ты об Ирме и твоем брате?» «Да. Дело в том, что ты ведь нанимал меня конкретно для этого момента. И вот когда он настал, я...» Я вновь запнулась, но, переведя взгляд на Дариана, просто сказала как есть. «Я хочу уволиться». Я не могла сказать, что не могу больше тратить свою жизнь на хождение с его сестрой по магазинам, наблюдение за ее игрой в сквош, проверку ее домашних заданий, обсуждение фотографий ее одноклассниц в социальных сетях. Это прозвучало бы грубо, однако это и было самой настоящей правдой. Хьюи проснулся, и я больше не могла тратить свое время ни на что и ни на кого, кроме как на него одного. Как бы сильно во мне не нуждались Дариан с Ирмой, моя боль оставалась исключительно моей болью. Их же заботы оставались их заботами. «Я понимаю». Неожиданно положительно отреагировал на мое желание уволиться Дариан, но сразу же пояснил свои слова. «Ты уйдешь в отпуск. Настолько, насколько тебе это необходимо». Мы встретились взглядами. «Дариан не увольнял меня. Невозможно уволить того, кто содержится у тебя в рабстве. Рабу можно только дать вольную». Каким бы щедрым на деньги и чувства по отношению ко мне Риордан не был, А вольную он дать мне не мог. Ведь отпустить меня на свободу — это все равно, что распрощаться со мной навсегда. Он был слишком мудр, чтобы не понимать этого. Дариан достал свой бумажник, чтобы оплатить счет, в то время как я продолжила сверлить его взглядом. Дариан Риордан. Мужчина, для которого мне не хотелось бы становиться роковой женщиной. Он готов был разделить со мной, казалось, любую мою боль. Я же, из-за силы своей боли, а может быть, из-за безвозвратно остывшего сердца, не могла разделить с ним даже его переживаний. Стоило мне только захотеть, и у меня был он целиком. Но как бы сильно он ни хотел, меня у него не было и грамма. Я с этим, честно, ничего не могла поделать. А должи просто не могла позволить себе опуститься. Правда же была настолько очевидна, что сейчас, пока я смотрела на занятого оплатой счета Дариана, она резала мне глаза. Это не любовь. Я так и не полюбила его. Даже не постаралась. Напротив моего дома мы остановились в начале четвертого. До рассвета еще было далеко, но я не чувствовала тяжести ночи, несмотря на то, что последние 20 часов, казалось бы, должны были меня к этому времени уже свалить с ног. «Мне нужна моя машина», — тяжело выдохнула я, посмотрев на спичечный коробок, который уже больше года представлял мой дом. Впервые за все это время в моей голове яркой молнией промелькнула мысль о том, что мне можно было бы сменить место жительства. С Куко я все реже пересекаюсь из-за наших разнящихся графиков работы. Она-то вовсе стала появляться здесь пару раз в неделю проездом и пару раз в месяц с ночевкой. Однако я отмела эту мысль даже быстрее, чем она успела у меня возникнуть. Но сам факт того, что она у меня появилась, словно вдавил в мои легкие галлон чистого воздуха, без которого я загибалась. Кажется, я подсознательно начинала ворочать перемены в своей жизни, но пока что не подозревала об этом. «Твоя машина будет у тебя к 10 часам. Сразу после того, как Крис появится на рабочем месте, я отошлю его к тебе». «Отлично», — прикусила нижнюю губу я. «Я могу тебе еще чем-то помочь». Постучав пальцами по рулю, посмотрел на меня Риордан. «Нет», — уверенно произнесла я, но сразу же запнулась. «Дариан, на сей раз я обратилась к собеседнику по имени, что обычно делала крайне редко, отчего Дариан сразу же замер. Он сверлил меня взглядом, а я смотрела вперед перед собой, не желая со своим вопросом заглядывать ему в глаза. «У меня к тебе вопрос. Ты можешь пообещать, что ответишь на него честно?» Дариан медлил с ответом. Он был не из тех, кто дает столь опрометчивое обещание, перед этим здраво не взвесив свое решение. И все же его интерес к моей просьбе перевесил, и он, наконец, произнес то, что я хотела от него услышать. «Обещаю». Я приглушенно выдохнула. Хьюи очнулся. Теперь моя жизнь изменится, и раз уж прошедшие сутки стали для меня рывком, я хотела бы для себя кое-что прояснить. Заранее предупрежу тебя о том, что я знаю правильный ответ, а о своем презрении к лжи даже говорить не стану, чтобы не наговорить лишнего. Я повернула голову в сторону собеседника и, встретившись с ним взглядом, наконец задала свой вопрос. «Ты тайно достал обо мне информацию?» Дариан, не отводя взгляда, прищурился. «Да», — наконец ответил он. Странно, но от его ответа мне стало немного легче. «Зачем?» «Легче всего победить противника, когда ты имеешь о нем представление». «И много ты обо мне знаешь?» «Почти все». «Почти?» Невозможно узнать о человеке все, лишь заглянув в его досье. «У меня есть досье?» Мои брови в удивлении поползли вверх. «Теперь есть. И поверь мне, оно внушительное». «И кто я по той информации, которую ты на меня откопал?» Дариан помедлил, прежде чем дать мне свой ответ. Сделав спокойный вдох, он вдруг произнес: «Ты так, кто мне нужен». На сей раз помедлила с ответом я. «Зря ты полез в мою жизнь, не спросив у меня на это разрешение». Сдвинув брови, наконец произнесла я. «Ты просила об одном честном ответе, но вместо одного я ответил на все твои вопросы. Я всегда даю тебе больше, чем ты просишь или того на самом деле заслуживаешь. Поэтому даже не думай, что ты лучше меня». «Не мне судить», — пожав плечами, невозмутимо посмотрела на собеседника я. «Я ведь досье на тебя не читала, мне не с чем сравнивать». «Как ты догадалась о том, что я под тебя копал?» Красноречиво повел своими красивыми бровями Дариан. «Ты прокололся на дате моего рождения. — скрестила руки я. Дариан, явно обратив внимание на это мое движение, окинул меня быстрым взглядом. «Ты права. Я могу сравнивать нас, ведь я, как ты заметила, читал досье на тебя и неплохо знаю себя. И знаешь, что я тебе скажу, Таша Милитари Грэхэм?» Услышав свое второе имя, которое не знали даже мои друзья, я замерла, неотрывно вглядываясь в глаза сверлящего меня взглядом Риордана. «Я тут еще козел, способный на нарушение твоего личного пространства и, в принципе, любых других твоих личных границ, порой не брезгующий применением жестокости и не отказывающийся от активного пользования своей властью. Однако я, Таша, именно тот, кого ты заслужила». Выйдя из машины, я отправилась в сторону родительского дома. Дариан не стал, как обычно, дожидаться, пока я скроюсь из вида, и практически сразу нажал на педаль газа. Его слова о том, что я заслужила его, теперь отбивались наковальной под моей черепной коробкой. Мой пульс участился, и не из-за резкости этих слов, а из-за того, что где-то в глубине души я осознавала, что Дариан был прав. Подобное притягивается к подобному. Он не хуже меня, и я не лучше него. Мы равны, словно зеркальные отражения друг друга. Мы оба не заслуживаем нежности, и в итоге оба имеем то, что сами из себя представляем. Два кремня, из которых, как сильно их не бить друг от друга, не сделать одного. Только искры в разные стороны разлетятся.